В какой-то момент он даже подумал, что в ход пойдут кулаки. Изделие 2 появилось чуть позже. Но именно изделие 1 укрепило желание Брейди добиться поставленной цели, потому что кардинальным образом увеличивало его шансы уйти от возможной погони. Расстояние от городского центра до заброшенного склада, за которым он намеревался оставить Мерседес миссис Трелони, составляло ровно 1,9 мили. На выбранном им маршруте имелось 8 светофоров, и благодаря своему замечательному гаджету он мог о них не тревожиться. Но в то утро, Господи Иисусе, кто бы знал, светофоры встречали его зеленым светом. Брейди понимал, что это каким-то образом связано с ранним часом, однако все равно пришел в ярость. «А если бы я не взял с собой изделие 1, — думает Брейди, направляясь к чулану в дальнем конце подвала. Как минимум 4 светофора светились бы красным. Так устроена моя жизнь. Изделие 2 — единственный из его гаджетов, который позволил заработать деньги. Не слишком большие, но, как известно, не в деньгах счастье. А кроме того, без изделия 2 не было бы Мерседеса. А без Мерседеса — бойни у городского центра. Старое доброе изделие 2. Дверь чулана заперта на большой висячий замок. Брейди открывает его ключом из связки, которая всегда при нем. Свет внутри, тоже флуоресцентные лампы, уже горит. Чулан маленький, и простые дощатые полки еще уменьшают его размеры. На одной полке 9 коробок из-под обуви. В каждой — по фунтовому блоку самодельной пластичной взрывчатки. Брейди испытывал ее в заброшенном гравийном карьере в сельской глубинке и остался доволен результатом. «Окажись я в Афганистане, — думает он, — в головном платке и в балахоне до пят, сделал бы неплохую карьеру, взрывая армейские бронетранспортеры». На другой полке, тоже в коробке из-под обуви, 5 мобильников. Они одноразовые. Торговцы наркотиками Лоутауна называют такие «сгоралками». Сегодняшний проект Брейди — эти телефоны, которые можно купить в любом магазине. Их нужно доработать, чтобы один звонок прошел сразу на все 5, вызвав искру, необходимую для детонации бум пластилина, который сейчас лежит в коробках из-под обуви. Он еще не готов к использованию взрывчатки, но какая-то его часть уже мечтает об этом. Он написал жирному экскопу, что не собирается повторять свой шедевр, но это еще одна ложь. Многое зависит от жирного экскопа. Если коп сделает то, что хочет Брейди, как миссис Трелони сделала то, чего хотел Брейди, он не сомневается, что желание использовать взрывчатку уйдет, хотя бы на время. Если нет, что ж. Он берет коробку с мобильниками, направляется к двери чулана, останавливается, оборачивается. И еще на одной полке лежит стеганая походная жилетка от Л.Л. Бина. Если бы Брейди действительно собирался в лес, ему подошел бы размер М. Телосложение у него хрупкое. Но размер этой жилетки — XL. На груди жилетки скалящийся смайлик в черных очках. В ней лежат еще 4 фунтовых блока пластичной взрывчатки. 2 в наружных карманах, 2 во внутренних. Жилетка выглядит раздутой, потому что набита металлическими шариками, как веселый ударник Ходжеса. Брейди разрезал подкладку, чтобы засыпать их. Даже подумал, не попросить ли мамулю зашить разрезы. И от души посмеялся, после чего заклеил их изолентой. «Моя личная жилетка смертника», — удовлетворенно думает он. Он ею не воспользуется. Вероятно, не воспользуется. Но эта идея его определенно привлекает. Ее реализация положит конец всему. Никакого тебе дисконт электроникс, никаких вызовов киберпатруля, чтобы вычищать арахисовое масло или крошки из компьютеров старых идиотов. Никакого фургона с мороженым. Никаких ползающих змей в глубинах сознания или ниже пряжки ремня. Он представляет себе, как идет на рок-концерт. знает, что в июне намечено выступление Спрингстина в Лейкфронт-арене. А как насчет парада 4 июля по Лейк-авеню, главной магистрали города? Или, может, наилучший вариант — первый день летнего фестиваля искусств и уличной ярмарки, которые ежегодно открываются в первую субботу августа? Все верно. Но идею нужно тщательно проработать ради достижения максимального эффекта, думает Брейди, раскладывая на верстаке одноразовые мобильники и вынимая из них сим-карты. А кроме того, жилетка смертника, как ни крути, сценарий последнего дня. Возможно, он никогда не будет реализован. Тем не менее, хорошо иметь такую жилетку под рукой. Прежде чем подняться наверх, он садится перед номером 3, проверяет синий зонт. Ничего от жирного экс-копа. Пока ничего.